братья и сестры, благовестие требует затрат сил, здоровья. Но, наверное, самое больше ноги у благовестника участвуют в деле. И пророк Исаия в 52 главе пишет, как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение. Самым лучшим благовестником, больше всего отдавшим вот себя для благовестия, был Иисус Христос. И его охват благовестием вот Израиля был полный. Написано, и ходил Иисус по всем городам и селениям, проповедуя о Царстве Небесном. Дай Бог, чтобы и наши ноги обошли все города и села. И когда Иисус распят был, его ноги были на уровне наших глаз. Мы могли видеть его ноги. Друзья, пусть вот пример жизни и служения Иисуса Христа и для нас будет. И сейчас гимн «Ноги Господа мерили версты».